А синагорода имеет 12 оснований, а на них имена 12 апостолов Агнца. Потому что Церковь Божия основана на одном камне, Христе, а на нем 12 других камней. Город, Церковь – это прекрасный город, да? Нижний камень, краеугольный камень Иисус Христос, а на нем 12 апостолов. Поэтому и драгоценные камни, на которые лежат в основании стен, это святые апостолы, на которых основан город. Их труда, да, их труды, да, их труды, их служение породило Новый Иерусалим. Мы видим, что реальный материальный мир, он является выражением невидимых вещей, понимаете, да? Опять, о чем я специально предупреждал. «Говорящий со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его». Как и Иезекииль, так и ангел показывает и Иоанну, показывает меру города. Почему меру? Зачем она нужна, эта мера? Чтобы показать то, что этот город, он задуман, спроектирован Богом. Бог все делает мерой, числом и весом, как говорит книга «Премудрости Соломона». Действительно, Бог запроектировал город, задумал и знает всех жителей его. И город, поэтому он весь измерен. Золотая же трость, почему? Потому что трость нетления. Да. Город расположен четыреугольником, и длина его такая же, как и ширина. Измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина его и широта его, и высота его равны. Неизвестно. Вот вопрос сложный. Куб, как это город куб? Вот можете? Широта, высота и... Высота стен дальше нет. Там описывается другая стена. Где то, что город ромб. Ромб? Вот. Пирамида. Пирамида такая, да. Как пирамида. Да. Квадрат. Шатер, конечно. Шатер. Скинь, естественно. Да. Высота и ширина и такая. Вот. Квадрат – знак устойчивости. Город абсолютно устойчивый. Он сделан квадратом, устойчивым. Поэтому по традиции церкви сделали, алтари делаются квадратными. Сколько сажень одна? Стадия? Нет, стадия. Стадия – это 185 метров. Значит, 12 тысяч стадий. Длина, высота и ширина города вы можете не считать. Это 2220 километров. 2000, ну, с Луну размером. С Луну видели? Ну, приблизительно размер Луны города, Нового Иерусалима. В принципе, если брать эти размеры, то если взять количество да. людей, которые шило, не очень-то много и спасутся. Нет, это Луна. Да. Размер с Луны? Луна большая, сколько прошло времени, сколько людей у него. Место мало, да, места мало, вот я про это говорю. Итак, не забывайте, что город это не единственное место для обитания, помните, да? Что некоторые будут жить в раю возвращенном, некоторые будут в небе жить. А город это центр. Да, да. Итак, и измерил город тростью на 12 тысяч стадий, длина и ширина и высота его равны, и стены его он измерил во 144 локтя. Меры человеческой, какова мера и ангела. Здесь мы видим очень... Ну, что значит высота 144 локтя? Локоть это 55 сантиметров. Да, священный локоть, как раз 55 сантиметров, да? Сколько это получится высота у нас? Сколько там? 144. 55 и еще половину. 70. Около 70 метров высоту ставят. 77 метров. Высота, да. Да, около 80 метров высоту. Нет, это стена. Высота стены, да. Вот. Почему 144? Ну, это 12 в квадрате. 12 тысяч. Понятно, да? Длина. Это то есть полнота спасенных по проповеди 12 апостолов. Само по себе размер не случайен, да? Это полнота проповеди 12 апостолов Христа. Итак. И очень интересная заметка. Измерил в меру локтя, да? Мера человеческая, какова мера ангела? Здесь как раз есть очень интересный момент об относительно да, сообразности человека и ангела. Человек и ангел по образу Божию сотворены, хотя человек в одном отношении больше, в другом меньше. Вот, и поэтому есть сообразность между человеком и ангелом. Мышление у ангела и человека похоже, например. Понимаете, да? Поэтому как раз указание то, что мера у них общая, говорит о том, что есть некое подобие между людьми и ангелами. Поэтому, кстати говоря, можем ангелов изображать. А надо уметь с ними разговаривать. Да. Итак, стена города построена из ясписа. Яшма. Та самая, да? Кристалловидная яшма. Да, вот зеленая кристалловидная яшма. А город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Вот чистое золото, подобное чистому стеклу. Прозрачное золото. Как вам? Представьте себе. Нет. Нет, оно сверкающее, как золото, полностью золотым, сверкающее, тяжеловесное, прозрачное золото. Вот, вот как раз такое описание, да, вот одновременно совмещающие такие вот вещи. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями. Основание первое яспис, то есть яшма. Основание второе сапфир, то есть первое зеленоватое, да, такое зеленое прозрачное кристаллическое. Второе это сапфир, понятно, да, голубой, синий прозрачный. А третье халкидон, халцедон. Это а? Нет, это розоватый, сероватый, прозрачный камень такой. Четвертое смарагд. Сейчас я секунду посмотрю. Изумруд, да. Да. Четвертое основание изумруд. А, пятое сардоникс. А, шестое сердолик. А сардоник черный? Сардоникс, а? Да, черный. Седьмое хризолит. Восьмой берил. Знаете, да, берил какой, да? Такой зеленовато-желтый такой прозрачный камень, да. Девятое топаз. Десятый хризопраз. Сейчас. Одиннадцатый гиацинт. И двенадцатый аметист. Это может не буквально, еще буквально. И 12 ворот, 12 жемчужин. Каждый ворот по одному, каждый ворот были из одной жемчужины. Кстати, такие ворота, да? В несколько сот метров из жемчужины цельно сделаны. Да? И улицы города чистые, золото чистое, прозрачное, как стекло. Это да. А сейчас объясню. Вот теперь вот вопрос такой по поводу подробностей. Дело в том, что почти такой же список еще раз упоминался в Священном Писании. Вот почему нужно читать все Священное Писание, Ветхий и Новый Завет. Понимаете? Иначе вы просто будете не понимать, о чем идет речь. А дома какие? Дома. Здесь золото же прозрачно сказано. Нет, там это улицы все, то есть и дома будут. Да, вы невнимательно слушали. Город построен из золота, как стекло прозрачно. То есть, я помню, город подразумевается, там и дома. Прозрачно все да. Будет. Нет дома, а город. А трава там будет разве? Будет, деревья там будут. Сейчас. Сейчас. Итак. А теперь по поводу, ну вы помните, может быть, мы когда считали Исаию, видели, да, что город бедный, просто я положу основание на рубине, на сапфире, помните, да, Исаия говорил. А и в книге пророка Тавита было сказано, что Бог положит на алмазах и сапфирах, рубинах основание города. Вот, здесь же, почему эти материалы? Где параллельное место, давайте для начала вспомним. Дело в том, что когда Бог открывал подробности Нового Иерусалима, Моисея еще, он, в частности, повелел сделать священное особое облачение для первосвященника. И одним главным элементом священного облачения было что? Так называемый нарамник. То есть на груди был такой квадрат с 12 драгоценными камнями. Вот как сказано об этом в Писании. сделай наперстник судный. Почему наперстник судный? Потому что через этот нарамник открывалась прямая воля Бога. Суд Бога открывался через него. Я об этом сейчас чуть позже скажу. Сделай его такой же работы, как ефод. Из золота, из голубой, пурпурной, червленой, то есть красной шерсти, и из крученного белого виссена сделай его. Он должен быть четырехугольный. Узнаете, да? Двойной, в пядень длиной, в пядень шириной. И вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом. Рубин, топаз, изумруд. Это один ряд. Второй ряд. Карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд. Яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд. Хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12. По числу 12 имен сынов Израилевых на двух плечах у него. По именам их и по рождению их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. К наперстнику сделай цепочки витые плетеной работы из чистого золота. И прикрепь наперстник кольцами к кольцам ефода шнуром из голубой шерсти, чтобы он был надет над поясом ефода, и чтобы не спадал наперстник с ефода. И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить в святилище для постоянной памяти перед Господом. Наперстник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда он будет входить в святилище перед лицом Господня. И Аарон всегда будет носить суд сынов Израилевых у сердца своего перед лицом Господа. Почему судный? Почему так подчеркивается? Дело в том, что эти камни были, как вы сейчас поняли, да, с гравировкой. На них были выписаны имена сынов Израилевых. Но надпись была каким образом сделана? Предание говорит так, что надпись была сделана по кругу, центр оставался, как бы центр камня оставался открытым, прозрачным, да? А на каждой буковке сверху был золотой лепесточек, который прикрывал буковку. Вот. Она просто была, прикрыта, да, этим. Вот. И когда Аарон входил с разрешением суда к святилище, или дальнейшие первосвященники, Бог открывал Урим и Тумим откровение. Каким образом? Когда Аарон, первосвященник, спрашивал, буквы лепесточки начинали сами открываться. И стоящий рядом священник просто читал текст. Понимаете? То есть непосредственно текст просто читался, да? Вот? Понятно, да, вот прямо так, непосредственно. Появлялся просто текст. Поэтому, кстати, у нас в Библии несколько примеров такого текста приведено, когда Бог прямо, там достаточно длинный текст появляется, понимаете? Бог прямо разговаривал таким образом. Текст появлялся, понимаете? Открываясь буквы, текст получался таким же образом. Да. Что читать, да, вот это... Нет, что делать вообще? Какая-то ситуация, это сложная, нерешаемая ситуация, да? Или кто прав, кто виноват? Тупиковая ситуация, или непонятно, кто виноват, там, да, нерешаемый суд. Или тут открывается текст прямо. Бог сам открывает, говорит непосредственно. А сказано, как да. На печатях вырежи. Получается, на печать да. Же обратное изображение. Когда ты сделал печать, было правильно. Нет, на печати, но вместо того, тут тоже технология, как печать делается. То есть объемное изображение букв. И вот как раз-то здесь в чем дело, что здесь город, он является откровением судов Божьих через 12 апостолов, на которых теперь уже на апостолах выписаны эти 12 колен Израиля. Я прочитаю здесь толкование святого Кирилла Александрийского, святого святого Кирилла Александрийского и святого Андрея Кисарийского на вот эти камни. Итак, 12 оснований, 12 дорогих камней, 8 из них были носимы на рамнике, то есть древнего первосвященника, а 4 новые, чтобы показать согласие Нового Завета с Ветхим и преимущество того, кто присиял в Новом Завете. Понимаете, да, почему есть некоторая разница в списке и совпадение? Совпадение показывает согласие, да, а разница показывает превосходство нового. И теперь... И верно, ибо означаемые драгоценными камнями апостолы украсили всякой добродетели. Основание первое – яспис. Ясписом по цвету, подобно смарагду, то есть подобно изумруду, зеленоватым, правдоподобно обозначен Верховный Петр. непрестанно носивший в теле мертвость Христову, показавший непрестанно цветущую и невидаемую к нему любовь и теплой веры, наставившей нас на место зеленое. Поэтому зеленоватый, да? Почему, собственно, город зеленоватый, да? Светило зеленоватое. Место злачное. Как раз по поводу зелени спрашивали. Да.